Глава 6. Дома я сразу же побежала на кухню. Пора было обедать. Прогулка за город и пребывание на свежем воздухе пошли мне на пользу. Аппетит нагуляло просто зверский. Съела целую миску супа с бараньими потрохами и даже не заметила, как. А потом, сытая и довольная, забралась на свое любимое кресло в комнате миссис Хадсон и крепко заснула. Надо восстановить силы. Доктор Ватсон поехал к своим пациентам, а Шерлок занялся пергаментом. И вскоре из его комнаты поползли противные химические запахи. Они были не слишком приятными. От них страдало мое тонкое собачье обоняние, но я героически терпела. Чего не сделаешь ради дела. В кресле я проспала почти до самого вечера. Потом снова залезла по лестнице на второй этаж в нашу гостиную. Холмс, как всегда, сидел у камина и курил. Он был очень доволен. «Смотри, Альма, что у меня получилось!» И показал мне карту. Она выглядела именно так, как и должна была, по идее, выглядеть. Тусклые чернила и бледные краски, едва различимая, но все-таки вполне понятная линия морского побережья, город-порт, а вокруг него непроходимые джунгли. Далее горы, небольшое озеро и одинокая скала. Любой человек с уверенностью сказал бы, что этому куску пергамента никак не менее 400 лет. Теперь его можно было показать бандитам. Сомнений у них возникнуть не должно. На следующий день рано утром мы снова отправились к мистеру Трайлеру. Шерлок и доктор Ватсон захватили с собой оружие. Совсем не лишняя предосторожность, когда имеешь дело с преступниками. Холмс нанял просторную коляску, и мы со всеми удобствами покатили за город. Опять тряска по узким лондонским улицам, проезд по окраинным кварталам, затем загородное шоссе, проселочная дорога, и вот мы уже стоим возле особняка Трайлеров. Мэри проводила нас в кабинет, где, как и в прошлый раз, уже ждал хозяин дома. Шерлок попросил поставить портрет Фрэнсиса Дрейка на стул, чтобы его было хорошо видно. Около 11 часов появились наши визитеры — Харнер и Кропс. Они мне сразу не понравились. Я ясно чувствовала исходившую от них, и особенно от громилы Кропса, угрозу. Мистер Трайлер и Холмс сидели за письменным столом. Доктор Ватсон занял позицию у стены, чтобы в случае чего немедленно прийти им на помощь. Я спряталась под стулом. Меня не видно, зато я смогу выскочить в любой момент и сразу пустить в ход зубы. Мэри осталась ждать в своей комнате. В ее присутствии не было никакой необходимости. Рыжий коротышка Харнер сначала был крайне недоволен тем, что при сделке присутствуют, как он выразился, лишние люди, и громко выражал свое возмущение. Но мистер Трайлер твердо заявил: «Это мои друзья. Они полностью в курсе дела». Громила Кропс окинул всех мрачным взглядом и молча отошел к дверям, видимо, чтобы в случае чего обеспечить отход. В общем, обстановка в комнате сразу оказалась довольно нервной и напряженный. «Полагаю, господа, вам нет необходимости ломать дальше комедию с арендой особняка», — громко, четко произнес Холмс. «Мы знаем, зачем вы сюда пришли. Вас интересует карта Фрэнсиса Дрейка, на которой отмечено место, где он со своими товарищами зарыл испанское серебро. Поэтому предлагаю перейти сразу же к сути дела. Вчера мы с доктором, кивок на Ватсона, исследовали особняк, и после некоторых усилий обнаружили карту. Она оказалась спрятанной в портрете самого Дрейка. Обратите внимание на надпись на карте, которую сэр Фрэнсис держит в руке. Если вы присмотритесь, то увидите, что там написано «Inversa», что по латыни значит «сзади». Это и есть указание на то место, где находилась карта, то есть изнанка холста. Шерлок подошел к картине и с некоторыми усилиями повернул ее обратной стороной. «Вот здесь тот самый тайник», — показал он на нижнюю часть картины. Харнер подскочил к холсту и буквально впился в него глазами. «Но здесь ничего нет!» — разочарованно воскликнул он. «Правильно», — подтвердил Шерлок, — «потому что мы уже извлекли карту из тайника. Вот она». И показал старинный пергамент. Достал буквально на пару секунд, чтобы коротышка смог увидеть нарисованный план местности, а потом снова спрятал к себе в карман. «Как видите, карта у нас. Поэтому я предлагаю изменить условия сделки. Мистер Трайлер согласен продать вам этот бесценный пергамент за 1000 фунтов стерлингов. Но без всякой аренды дома и прочих требований, которые вы выдвигали. Думаю, для вас это будет крайне выгодная сделка. Не надо ничего искать, разбирая здание по кирпичику или же перекапывая весьма обширный сад. По сути, ваша работа закончится уже через 5 минут, если мы, разумеется, придем к соглашению. Как вы докажете, что это та самая карта, что она подлинная? Засомневался рыжий коротышка. Смотрите, пергамент был спрятан здесь. Холмс приложил карту к холсту. Видите, границы полностью совпадают. Да и по фактуре хорошо видно, что это по-настоящему старый кусок кожи. Шерлок снова достал карту и еще раз продемонстрировал ее Харнеру. Тот буквально прилип к ней носом, изучая нарисованный план. Тогда Шерлок быстро убрал ее обратно, и коротышка нехотя кивнул. Да, это старая вещь, сомнений нет. Но все-таки что-то его еще беспокоило. «Скажите, мистер Шерлок Холмс», — представился великий детектив. «А это мой друг доктор Ватсон». При этих словах рыжий бандит непроизвольно дернулся, а громила Кропс заметно напрягся. Очевидно, имя великого сыщика им было очень хорошо известно. «Так вот, мистер Холмс», — продолжил через пару секунд Харнер, — «у меня есть еще такой вопрос. Если вам уже известно, где зарыт клад, то почему вы продаете эту карту? И всего за 1000 фунтов стерлингов? Ведь вы могли бы сами его выкопать, и в случае удачи получили бы намного больше. Десятки, сотни тысяч фунтов. Продаю не я, а мистер Трайлер», — поправил коротышку Шерлок. «И он сам все объяснит вам». «Видите ли», — произнес тихим, скрипучим голосом хозяин дома. «Я уже старый человек. У меня нет ни сил, ни желания опускаться в дальнее опасное путешествие и искать спрятанные где-то в джунглях сокровища своего предка. Времени у меня, скажу вам честно, господа, осталось совсем немного. Я чувствую, что, к сожалению, силы быстро покидают меня». И мистер Трайлер очень натурально закашлялся, совсем как человек, находящийся при последней стадии чахотки. Все-таки он оказался неплохим актером, довольно убедительно играл свою роль. «У меня есть дело, которое я обязательно должен закончить», — болезненным, еле слышным голосом произнес старый джентльмен. «Моя дочь Мэри, как вы знаете, очень больна. Я обязан позаботиться о ней. Поэтому я продаю этот бесценный пергамент всего за 1000 фунтов. Этого, надеюсь, должно хватить на то, чтобы обеспечить ей нужное лечение». Коротышка Харнер бросил быстрый взгляд на своего напарника. Тот едва заметно кивнул. «Ладно, договорились», — произнес рыжий разбойник. «Давайте карту. Сначала деньги», — твердо произнес Холмс. И тут Харнер сумел меня удивить. Очень быстрым, почти неуловимым движением он выхватил из-под полы сюртука револьвер и направил его на Холмса. Еще секунда, и грянул бы выстрел. Но я была, как всегда, начеку. Мгновенный бросок, и мои зубы впились в лодыжку бандита. Тот от боли завопил во всю глотку. Хотя я и небольшая собачка, но кусаться умею очень и очень прилично. И хватка у меня достаточно крепкая. Коротышка на пару секунд согнулся, чтобы оторвать меня от ноги. И для Холмса этого оказалось достаточно. Шаг вперед, точный быстрый удар в челюсть, и Харнер без чувств валится на пол. Доктор Ватсон успел выхватить свой револьвер и направить его на громилу Кропса. Тот благоразумно поднял руки вверх. Шерлок подошел к лежащему неподвижно Харнеру и обыскал его. За пазухой в потайном кармане обнаружилась пачка денег. Та самая 1000 фунтов. Великий сыщик отдал их мистеру Трайлеру, а затем повернулся к Кропсу. «Я предполагал, что вы попробуете сыграть подло, поэтому и предпринял необходимые меры. Но мы, в отличие от вас, всегда играем по-честному, как джентльмены. Забирайте карту и проваливайте из дома. И не забудьте своего напарника». С этими словами Шерлок сунул пергамент Кропсу в руки и указал на дверь. Громила не стал медлить, подхватил так и не пришедшего в себя Харнера под мышки и поволок на улицу, где их ждала двуколка. Скоро они скрылись из виду. Жаль, что нам так и не удалось узнать, кто стоял за спинами этих мошенников, кто все это затеял. Если это и правда был профессор Мориарти, как предположил доктор Ватсон, то, получается, мы сегодня увидели как бы его тень. «Дело сделано», — довольно произнес Шерлок. «Обмен состоялся. Все прошло так, как надо. Ну или почти так. Вам, мистер Трайлер, больше нет нужды беспокоиться за свой дом. Бандиты получили свое и сюда больше не сунутся. Можете спокойно отправляться в Швейцарию и лечить свою дочь. Надеюсь, горный воздух пойдет ей на пользу, и она скоро выздоровеет. А бандиты и тот, кто стоял за ними, пусть ищут клад Дрейка. Полагаю, этого занятия им хватит на несколько ближайших лет». И Шерлок коротко, сухо рассмеялся. Ему снова удалось ловко обмануть преступников, да еще и получить с них деньги, которые, несомненно, пойдут на хорошее благое дело. «Спасибо, Альма», — наклонился Шерлок ко мне и ласково погладил по голове. «Ты снова выручила нас». Я гавкнула. «Всегда пожалуйста, готова помогать и дальше, особенно если это служит делу справедливости». На этом наши приключения в доме мистера Трайлера закончились. Мы сели в коляску и благополучно вернулись в Лондон, каждый к своей жизни и своим обязанностям. Доктор Ватсон опять поехал к пациентам. Холмс в очередной раз погрузился в меланхолию, ожидая нового интересного дела. А я, как всегда, забралась в свое любимое кресло и предалась сладкой дреме. А что еще делать с ненастной осенней порой, когда на улице холодный дождь и резкий пронизывающий ветер? Однако эта история имела неожиданное продолжение. Через пару дней я застала Шерлока за совершенно нехарактерным для него занятием. Он читал какой-то роман. Я крайне удивилась. Отлично знала, с каким безразличием и даже пренебрежением великий сыщик относится к художественной литературе, особенно современной. Я поняла бы, если бы он листал справочник по химии или физиологии, но на обложке значилось «Остров сокровищ», автор — Роберт Стивенсон. Заметив мое удивление, Шерлок пояснил. «Случайно увидел в книжной лавке и решил купить. И ты знаешь, Альма, что-то в этом есть. Таинственный остров, пираты, сокровища капитана Флинта, одноногий Сильвер и его попугай. Пиастры, пиастры». Должен признаться, что написано это совсем даже неплохо. Мистер Стивенсон, несомненно, знает свое дело. Холмс улыбнулся. Нет, правда. Никогда не думал, что это чтение может меня увлечь. Наверное, так на меня повлияло наше последнее расследование. Фрэнсис Дрейк и все, что с ним связано. И снова углубился в чтение. Я тихонько покинула гостиную, чтобы не мешать великому детективу.